Глава 44. Мы стояли, остолбенев, не веря своим глазам. Только что моя магия расправилась с правящим драконом. Впрочем, какой из него был дракон? Драная кошка куда краше. Да и повелитель из него был никудышный. Молча все мы переглянулись. Страунг подошел ко мне и широким жестом сгреб в охапку, поцеловал в макушку. Также молча повел к проходу. Теперь нам предстояло выбраться отсюда. Как ни странно, но стена выпустила нас. Мы вышли так же, как вошли. С гибелью Ласа сопала его магия. При нашем появлении лица чернокнижника, властителя и лорда Рисса вытянулись в изумлении. «Не ждали, гады?» — бросила я, проходя мимо них. «Этих троих на костер!» — небрежно обронил Страунг и даже не остановился. «Нет, не надо!» — услышали мы за спиной их голоса. Послышались звуки борьбы. Стражники волокли их из подземелья, чтобы устроить расправу. Оказавшись на площади, я жадно втянула свежий воздух. Тюремный замок выглядел потрясающе снаружи, но был настолько зловещим внутри, что даже проходить рядом было неприятно. «Мы пытались прорваться, но ничего не вышло». За нами поспевали высокородные маги, боялись, что их тоже отправят на костер. «Вы и не смогли бы пройти». Страунг был справедливым. «Магия замка куда сильнее, чем думалось». Он остановился и придирчиво воззрился на архитектурный шедевр. «Снести!» — коротко скомандовал он. «Да ты что?» Даже я была в шоке. «Не надо! Красивый же! Да и ритуальный зал можно изучить, узнать, на что он способен». «Именно потому, что он на что-то может быть способен, его нужно уничтожить», — пояснил Страунг. Выискал глазами Толика и спросил. «Сможешь построить такой же?» Но на другом месте. Толик слегка обалдел. Во время путешествия со Страунгом он говорил об увлеченности архитектурой и даже заверил Страунга, что поможет в расчетах и проектировке замка в горах. Но тогда Страунг сказал, что зачем это нужно, когда при магическом возведении замка не важны расчеты, схемы и чертежи, нужна лишь фантазия. Но теперь, видимо, он не хотел, чтобы при строительстве тюремного замка хоть как-то была задействована магия. Такие заведения лучше строить без магии. «Смелее!» — подпихнула я Толика. «У тебя получится!» «Должно, наверное», — протянул тот. Проект подобного масштаба он еще не осиливал. Но всегда бывает первый раз. Вот он и наступил. Страунг по-дружески хлопнул Толика по плечу, давая знать, что рассчитывает на него, и тут же распорядился. «Лорд Толик будет главным!» «Лорд Анатолий!» Осторожно поправила я. Наши имена в этом мире новинка. Страунг кивнул. «Строителей нанимать только из немагов», продолжал он раздавать распоряжение. «Все вопросы к лорду Анатолию. Любое его указание должно выполняться беспрекословно». Дракон, выслушивающий поручение, кивнул и побежал выполнять распоряжение. «Что делать с людьми?» Стражники, оставшись без начальника, оказались растерянными. Только что они стали свидетелями того, как лорда Риса волокут на костер. И вскоре три столба с привязанными негодяями полыхали так, что духом черного дыма было жарко в их чистилище. Страунг окинул взглядом сгрудившихся сектантов. Беззащитные перед жизнью в этом мире. «Всех отпустить! Кого-то можно задействовать при строительстве нового тюремного замка. Так люди смогут влиться в общество, обеспечить жильем, деньгами и закрепить куратора, который станет помогать во всех вопросах. Наш замок станет куда безлюдней без них. То ли пожалела, то ли порадовалась Демина. Страунг улыбнулся ей и сказал. «Отныне ваша семья является одной из самых почитаемых в мире. Вы спасли меня и мою невесту». Он снова притянул меня, не обращая внимания на хмурый взгляд Колина. «Все, что попросите, я сделаю для вас. Приглашаю к себе во дворец. Хотите в гости, а хотите, можете поселиться в нем. Буду рад каждому из вас». Тут он развернулся к Колину и дружественно хлопнул его по плечу. «Спасибо тебе за все. Моей благодарности нет предела. Ты всегда рядом и всегда помогаешь. Назначаю тебя главным советником». «Не больно хотелось». Колин попытался отказаться от почетной должности. «А мне бы хотелось, чтобы рядом были надежные люди». Страунг не настаивал и не приказывал, а просил. В ответ Колин кивнул. Страунг улыбнулся и добавил. «Вся ваша семья оказала неоценимую услугу нашему миру, и мне лично. Я благодарен». «А нам можно поселиться в замке?» Влезла неугомонная Маринка, говоря не только за себя, но и за Гошу, Толика, Ника и Пашу. «Безусловно», — заверил Страунг. «Это даже не обсуждается. Как же мы без вас? Но пока сложно сказать, кто из вас захочет поселиться в моем замке, а кто предпочтет иное жилье. Но приглашаю всех». Он глянул на Ника, понимая, что тот будет жить в замке Адемины, если она не примет приглашение. «Мой замок большой, места хватит всем. И занятия по душе подыщем. Лорд Анатолий уже назначен на должность главного придворного архитектора. Лорд Колин — главный советник. А лорд Николай в скорости позовет замуж Адемину. Все наши жизни изменятся, но неизменно останется одно. Я останусь вашим покровителем навсегда». Страунг раздавал направо и налево распоряжения, обещания, слова поддержки. Было видно, что он счастлив, что все наконец-то закончилось. Хоть брата спасти не удалось, но невозможно спасти того, кто продает душу духом черного дыма. Остаток дня и ночь мы провели в замке Адемины. Устроили уютный сабантуй в честь разрешения всех проблем. Некоторые сектанты предпочли службу в правительственном замке, и мы пригласили их на застолье в замок Адемины. Повеселились неплохо. Даже Страунг проникся всеобщим духом сумасбродства, утеряв сожаление о почившем брате-монстре. Заснули ближе к утру. Кто где лег, там заснул. Мы с Маринкой свернулись клубочком на диване, а Страунг сел на пол возле, оперся спиной на диван, да так и заснул, свесив голову на грудь.